вибрационное соответствие со своим истинным «Я». Ничто так не важно, как вибрационное соответствие или поддержание континуума между собой и собой. Каждую минуту вы ощущаете влияние соединения или его отсутствие со своей внутренней сущностью, абсолютным «Я». С тем самым «Я», которым вы были до того, как родились в этом физическом теле. Как только вы поймете, кто вы есть в действительности и начнете целенаправленно работать над достижением и поддержанием вибрационного соответствия со своим истинным «Я», все остальное в вашей жизни придет в гармонию. Как бы то ни было, если вы не достигнете соединения, ничто другое не сможет компенсировать его отсутствие и не заполнит вакуума в вашей душе. Иногда вы соединяетесь с источником, когда смотрите на что-нибудь приятное или общаетесь с человеком, который находится в состоянии соответствия своей внутренней сущности. Вы можете приходить в состояние соответствия, даже не осознавая, что делаете это, например, когда испытываете чувство благодарности. Но наивысшим проявлением жизни будет осмысление важности этого соответствия и понимание, каким образом можно достичь и сохранить его. Именно это мы и называем сознательным созиданием.